В эту минуту пробило 9 часов. Дверь отворилась, и вошел кучер. «Экипаж подан, ваша милость», — сказал он. «В таком случае едем в Колизей», — сказал Франц. «Через ворота Дель Поппола, ваша милость, или улицами?» «Улицами, черт возьми, улицами!» — воскликнул Франц. «Друг мой», — сказал Альбер, вставая и закуривая 3-ю сигару. «Признаюсь, я считал вас храбрее». Молодые люди спустились с лестницы и сели в экипаж.